Перед ними чистое белое поле. Только кое-где торчат высохшие стебли борщевика, да несколькими холмиками возвышаются засыпанные снегом кусты. Они стоят рядом, все четверо. За спиной дощатый забор с колючей проволокой наверху, с одной оторванной доской. За забором переулок, в переулке пусто. Проедет редкая машина, и снова тишина. Перед ними чистое белое поле. По ту сторону черный пустой заколоченный дом. «Ну что, пошли?» — говорит Марина. Как-то само собой выходит, она то и дело оказывается за главную. Лёва захотел поиграть в шпионов, Гоша нашел дом, Ника сказала про привидения, а Марина все время только посмеивалась, но в конце концов все равно оказалась главной. Сейчас, когда от дома их отделяет всего несколько шагов, Марина понимает, ни у кого из них нет ни малейшего представления, что они будут делать, если в самом деле увидят привидения. Будут держать пленником? Попросят отдать какой-нибудь клад? «Ладно», — думает Марина, — «там будет видно». Осторожно она делает первый шаг и сразу проваливается по колено в снег. Теперь, когда они подошли к самому дому, Марине вдруг становится не по себе. Ей кажется, кто-то смотрит на нее через щели в заколоченных ставнях, словно сквозь приоткрытые веки. Тяжелый, недобрый взгляд. Взгляд человека, который не до конца проснулся. Взгляд человека, которого сейчас разбудят. Гоша подцепляет гвоздодером доску. Хруст взрезает морозный воздух. Ника вздрагивает. За ставнями разбитое окно. «Полезли», — говорит Марина почему-то шепотом, словно тоже кого-то боится разбудить. Гоша с Левой подсаживают девочек, потом, подтянувшись, влезают сами. В пустом доме темно и страшно, словно поздней ночью в детской спальне. «Гоша, фонарик», — шепчет Марина. Гоша вынимает из рюкзака походный фонарик, нажимает кнопку. В узком луче света появляется его встревоженное лицо. Потом рыжая шевелюра Левы. Мелкий цветочек выцветших обоев, выгоревший прямоугольник на месте исчезнувшей картины, поломанный шкаф, забитое окно. «Здесь нечего бояться», — говорит сама себе Марина. «Здесь никого нет, только пустой темный дом». Пустой темный дом, который недавно посмотрел на нее сквозь глазницы полуоткрытых окон. Посмотрел как живой. Может быть, как мертвый? Марина слышит шорох и тут же резкий визг над самым ухом. Это Ника. «Меня что-то коснулось», — говорит она. «Извини, это я», — сознается Лёва. «А я думала, призрак», — отвечает Ника. Никто не отвечает. Все молчат. Стоят неподвижно, ждут, что глаза привыкнут к темноте. «Ничего не выйдет», — собравшись с духом, говорит Марина. «Давайте зажжем свечи, а то не видно ни черта». Изнутри дом не такой уж большой. Несколько анфиладных комнат, кладовая, кухня, передняя и еще одна комната, видимо, спальня. Марина и Гоша расставляют свечи. Лёва достает из рюкзака дедоскоп и передает его Марине. Девочка медленно идет сквозь анфиладу комнат. Рядом Гоша подсвечивает прибор фонариком, на всякий случай, чтобы не пропустить малейшее колебание рамки. Марина не сводит глаз с серебристого прямоугольника, потому что со всех сторон клубится тьма, дрожат тени, доски скрипят под ногами. Дом смотрел на Марину сквозь ставни, и, пройдя через разбитый глаз, они попали внутрь. Длинный коридор, покосившиеся стены, кривой пол — как извилины чужого спящего мозга, по которому они ползут крошечными насекомыми. Чувствует ли спящий мозг щекотку? Может ли он пробудиться? В первых комнатах ничего. В третьей комнате рамка начинает слабо вибрировать. Марина замирает. Гоша медленно поводит фонариком. Шорох в углу. Ника вцепляется Леве в руку, чтобы не закричать. Лева замирает. Не то от прикосновения Никиной руки, не то от сжимающегося в животе ледяного комка. Луч шарит в углу. Два слабых огонька вспыхивают в ответ. Что-то серое мелькает в круге света и скрывается в темноте. «Крыса», — говорит Гоша. «Посвети на прибор», — говорит Марина. Рамка по-прежнему подрагивает. «Вряд ли это была мертвая крыса», — говорит Лёва. «Давайте запомним место и пойдем дальше». В четвертой комнате рамка дрожит. В пятой начинает крутиться. А в спальне уже трепещет, словно бабочка, бьющаяся о стекло зажженного фонаря. «Значит, здесь», — говорит Лёва. «Давайте принесем еще свечей и начнем». «Свечи кончились», — говорит Лёша. «Возьмем из первых комнат», — предлагает Марина. Все согласно кивают. Но никто не трогается. Кому же хочется одному идти назад, а потом возвращаться, оставляя за спиной темноту опустевших комнат? «Что, жребий будем кидать? Или всем скопом пойдем?» — ехидно спрашивает Марина. «Один справлюсь», — бурчит в ответ Гоша. Он проходит пятую, четвертую, третью комнату, ту, где рамка впервые завертелась, ту, где их напугала крыса, потом вторую, первую, Одну за другой Гоша собирает свечи и возвращается. Третья, четвертая, пятая, спальня. «Принес», — говорит он и протягивает свечи Марине. Ника смотрит на мальчика с восторгом. Гоша этого не замечает. Марина зажигает свечи и старается не думать о том, как лучи света просачиваются сквозь щели в ставнях, словно желтый взгляд чуть приоткрытых кошачьих глаз, взгляд кошки, подстерегающей мышь. Теперь, когда комната освещена, они видят небольшую кушетку, стол у окна, глубокое кресло. «Наверное, это все-таки кабинет, а не спальня», — говорит Лева. «Ну, значит, привидение больше любит работать, чем спать», — отвечает Гоша. «Не привидение», — вдруг понимает Марина. «Нет, не привидение. То, что скрывается здесь, вовсе не привидение». Она сама не знает, почему. Лева достает из кармана мел и, выбрав место, где рамка крутится сильнее всего, рисует на дощатом полу звезду, заключенную в круг. Потом вынимает из рюкзака магнитную свечу, осторожно устанавливает ее в геометрический центр круга и зажигает. Они слышат только дыхание друг друга. А потом раздается далекий треск, словно в глубине дома что-то рухнуло. Хлопает дверь, одна, затем другая, резкий порыв ветра задувает несколько свечей, и Марина понимает — все остальные свечи в доме давно погасли. Кабинет — единственный островок света в пустом и темном доме. Из этой пустоты и тьмы на них надвигается нечто. С треском, шумом, хлопаньем. «Мне кажется, мы делаем что-то не то», — говорит Гоша. «Привидения так не появляются». «Это не привидение», — говорит Марина. «Мы сделали все по инструкции», — дрожащим голосом говорит Ника. Дверь кабинета с грохотом захлопывается и тут же рушится на пол вместе с вырванным из стены дверным косяком. «Мы делаем что-то не то», — повторяет Гоша. «Не то или не там», — перебивает его Лева. «Мы ведь думали, что это дом с привидениями». «А разве не похоже?» — спрашивает Ника. «А если это дом с привидениями?» — старается перекричать грохот Лева. «Скажи мне, зачем дому с привидениями колючка поверх ограды?» «Случайно?» — предполагает Гоша. Марина молчит. «Это клетка», — думает она. «Оно было в клетке, а теперь мы открыли ее». «Нет, не случайно», — говорит Лева. «Колючка, потому что этот дом охраняют. Или охраняли когда-то». «Дома с привидениями никто не охраняет», — говорит Ника. «Да», — кивает Лева, — «поэтому здесь нет привидений. Этот дом охраняли, потому что здесь проходила граница. И сейчас мы ее открываем!» — кричит Гоша и ногой сшибает магнитную свечу. Но уже поздно. Дощатый пол внутри круга вспухает, как огромный деревянный нарыв. Щепки летят во все стороны, как брызги прорвавшегося гноя. Одна из них втыкается Нике в щеку. Крик, острая боль, несколько капель крови. Валдырь лопается. Столб зеленоватого света бьет в потолок, и вот внутри столба уже проступают слабые очертания. Ника кричит где-то рядом, а Марина смотрит во все глаза, как постепенно гаснет зеленоватый свет. Неясный контур обретает плоть. Призрак тела. И вот кто-то стоит внутри мелового круга, с трудом балансируя на краю провала. Худощавый, мускулистый, со светлыми падающими на глаза волосами, чуть выше Марины ростом, в светлой футболке и синих джинсах. Первый мертвый, которого она видит в жизни. На его лице смятение. Он разлепляет бледные губы, слова мертвого языка отдаются тихим шелестом, потрескиванием досок, шорохом по углам. Лева и Марина сразу понимают — «Да тут и переводить нечего, все ясно». Мертвый протягивает им руки и говорит: «Спасите! Умоляю, спасите меня!» И, услышав эти слова, Марина замирает, но не от слов, а от голоса. Ломающегося, нетвердого, неуверенного. Не голос взрослого, голос мальчишки —